нужная степень зарождения устремленности. Об этом уже говорилось. Принятие устремленности при помощи ритуала. Великий Джова сказал: «Тот, кто желает устремленность воспитать, пусть долго и усердно культивирует любовь и прочие из четырех безмерных, избавится от зависти, пристрастности, тогда пусть ритуалом правильным ее он порождает». Согласно сказанному, когда духовно, упражняясь, обретаем твердую основу для зарождения устремленности, следует исполнить ритуал ее принятия. В этой главе три раздела. Первое. Достижение недостигнутой устремленности. Второе. Сохранение достигнутой от нарушения. Третье. Методы исправления нарушений. Первое. Здесь три подраздела. Первый. У кого принимается устремленность? Второе. Кто может ее принимать? И третье. Как проводится ритуал принятия? Первое. У кого принимается устремленность? В порядке действий учителя сказано: у наставника с необходимыми характеристиками. Это высказывание Джовы еще не вносит ясности. Великие предшественники считали недостаточным, чтобы учитель имел вдохновенную устремленность и исполнял ее требования. Требовали принятия практического обета, как сказал Джатари, придя прямо к благому другу, принявшему обет Бодхисаттвы. Что касается эпизода, в десятке качеств упоминается Шаравака, призывавший к зарождению устремленности, то он лишь убеждал в достоинствах устремленности и ущербности ее отсутствия. Ритуала он не проводил. Второе. Кто может принимать устремленность? В общем, согласно сказанному Джатари, сыны и дочери благородной семьи, имеющие полноценное тело и ум. Ее могут принимать боги, наги и все другие, кому тело и ум позволяют зародить вдохновенную устремленность. Но, согласно толкованию светоча пути пробуждения, тот, кто удручен сансарой и памятует о смерти, обладает большой проницательностью и великим состраданием. Соответственно, достойными принимать обет вдохновенной устремленности мы считаем тех, кто, упражняя дух, прошел по ранее изложенным этапам пути и благодаря этому получил опыт становления устремленности. Третье. Ритуал принятия устремленности. Здесь три параграфа. Из них первый – подготовительные занятия. В них три части. Первое – практика специального обращения к прибежищу. Второе – накопление заслуг. Третье – духовные упражнения. Практика специального обращения к прибежищу. Здесь три раздела. Украшение места и выставление символов и расстановка подносимых даров. Второе. Моление и обращение к прибежищу. И третье. Что нужно исполнять принявшему прибежище? В уединенном месте вдали от дурных людей наведите порядок и чистоту. Умастите ее пятью коровьими продуктами. Окропите благовонной водой, сандаловой и других душистых ароматов и усыпьте благоуханными цветами. Расставьте на небольшом возвышении подставки или алтаре иконы, статуэтки и другие символы трех драгоценностей. Книги, образы бодхисаттв и подобные. Разместите балдахины, цветы и другие доступные подношения, музыкальные инструменты, явства, украшения и тому подобное. Приготовьте украшенное цветами сиденье для благого друга. Великие предшественники еще до всего этого накапливали заслуги, оказывая почести Сангхе и поднося болимы духом. Если не имеете даров, то, согласно сказанному в сутре «Счастливой кальпы», поднесите хотя бы кусок хлопчатобумажной ткани или что-нибудь вроде этого. Если же возможно, надо не увиливая старательно найти дары и подготовить, поражая воображение друзей. Мангил и Самье, когда тибетские учителя попросили Джова о проведении ритуала устремленности, он сказал, поскольку подношения плохи, не зародится. Относительно символов он сказал, что не годится, если отсутствует освященный образ главы учения, и что должны быть книги, прожня парамиты, по меньшей мере, собрание драгоценных достоинств. Затем, согласно сказанному, в порядке действий учителя, приглашайте собрание святых, и, представив, что оно перед вами, вознесите словословие, трижды произнеся мантру «Облака подношений». Затем учитель побуждает ученика, умывшегося, одевшегося в красивую одежду и соединившего ладони, зародить искреннюю веру в достоинство поля собрания и, представив себя перед каждым из Будды бодхисаттв, медленно исполнять семеричный ритуал. Некоторые говорят, при этом многие предшественники, принадлежавшие к линии преемственности Нагарджуны и Шантидевы, исполняли весь семеричный ритуал, а принадлежавшие к линии Майтреи, Асанги, исполняли лишь поклонение и подношение, ибо необходимость раскаяния в поступках во время исповеди делает ум безрадостным, а для зарождения устремленности необходим радостный энтузиазм. Не следует так говорить, поскольку великий Джова сказал, перед ритуалом устремленности и обета должны идти поклонение, подношение и так далее. Подразумевается, что и все остальные части семеричного ритуала и в порядке действий учителя. Ясно сказано, что перед ритуалом устремленности следует исполнять все семь частей. Если бы аргументы другой стороны были справедливы, тем самым надо было бы признать, что у последователей Нагарджуны и Шантидевы устремленность не зарождалась. Моление к обращение к прибежищу. Это второе. Затем, поскольку сказано, что учителя надо воспринимать как вселенского учителя, поклонитесь ему с почтением, как Будде, поднесите дары, мандалу и, опустив правое колено на землю, молите об устремленности. Как в прошлом Тадхагаты, Архаты, истинно совершенные Будды и великосущные Бодхисаттвы великих уровней, впервые зарождали устремленность к наивысшему, истинно совершенному пробуждению, так и я, по имени такому-то, молю наставника помочь мне зародить устремленность к наивысшему, истинно совершенному пробуждению. Произнесите это три раза. Затем исполняйте специальное обращение к прибежищу. А именно... Сначала порождайте общую мысль. Обращаюсь с просьбой к объектам прибежища, к Будде, победителю, к Дхарме, как истине пути, главной целью которого является махаянское прекращение, к Сангхе, святым, необратимым бодхисаттвам. Молю Будду с этого времени и до тех пор, пока я не достигну сердца пробуждения, быть учителем прибежища, Дхарму, подлинным прибежищем, Сангху, другом, помощником в осуществлении прибежища ради спасения всех существ. И в особенности, как говорится, светочи пути, думая, что не оставишь их до самого достижения. Породите в себе горячее непоколебимое решение, никогда не отступлю от этой мысли. И обращаясь к прибежищу, действуя подобным же образом, три раза произнесите. Прошу внимания наставника. Я по имени. С этого времени до самого пробуждения обращаюсь к прибежищу высших из людей, Будбхагаванов. Прошу внимания наставника. Я с этого времени до самого пробуждения обращаюсь к прибежищу лучшего из учений, учению Махаяны, спокойному, свободному от страстей и привязанности. Прошу внимания наставника. Я с этого времени до самого пробуждения обращаюсь к прибежищу лучшего из собраний, сообществу святых, необратимых бодхисаттв. Просьба о внимании перед обращением к прибежищу, каждой драгоценности и словами обращения к прибежищу Дхармы. Этот вариант не сходится с другими, но он полностью соответствует ритуалу, составленному Джову. Перечисление обязанностей, проистекающих из обращения к прибежищу. Наставник здесь должен перечислить те обязанности, которые были изложены в разделе о низшей личности. Накопление заслуг. В ритуале устремленности сказано, что на этом этапе опять-таки надо совершать поклонение, подношение и так далее. В толковании этого сочинения указывается, что надо исполнять семиричный ритуал, вызывая в уме Будд, бодхисаттв, прошлых и теперешних друзей. Поступайте согласно указанию подношения. Учителям из семиричного ритуала, разумеется, надо совершать и в предыдущем подношении. Семиричный же исполняется по тексту пожелания добрых деяний или введения в практику. Третье. Духовные упражнения. В светочи пути сказано, что устремленность надо порождать сначала, вызвав в себе мысли о любви, сострадательно обозревая страдания существ. Поэтому после семеричного вспоминайте темы воспитания любви и сострадания, изложенные ранее.